Глава 14. Артем. Когда пересекали фойе на первом этаже, Артем повернулся к Коле, произнес: «Достаньте у меня из кармана ключи от машины. Сразу откройте багажник». Она посмотрела без особого воодушевления, заявила: «Я же не знаю, куда нажимать». «Я скажу, куда», — процедил сквозь зубы Артем. «Вот уж проблема». Тогда она уточнила с настороженной подозрительностью: «А в каком кармане?» «И что у нее там в голове?» «Куртки, конечно», — раздраженно откликнулся он. «Ну да, объемные увесистые коробки в руках совсем не способствуют дружелюбию и вежливости. Хотя он даже уточнил. Скорее всего, в правом». Оля обогнула его со спины, запустила пальцы в карман, пошарила, вытянула связку на свет. Кстати, багажник она открыла с первого раза, без лишних объяснений. Артем побыстрее бухнул на пол коробку. Все-таки, пока ее тащил, он изрядно запыхался. Уж очень неудобно, и видно только то, что намного впереди. Собрался захлопнуть дверь, ухватился рукой, но тут Оля вскинулась, ойкнула. Произнесла чуть виновата: «Ой, я проверить забыла». Артем отодвинулся в сторону, уступая ей место. «Проверяйте». Она открыла коробку, порылась в ней. Потом просто так постояла с крайне сосредоточенным видом, потом опять порылась. Тогда и он уже заподозрил неладное, спросил: «Что?» Оля повернулась, глянула смущенно, потом потупилась и сообщила почти шепотом с тихими невинными интонациями: «Это не наши». «Что?» Он еле протиснулся в дверь кабинета, пер коробку из самого дальнего крыла. Ковылял у всех на виду через главное фойе, как древний старик спускался с высокого крыльца приставным шагом. И все это ради чего? «Зарецкая, вы что, нарочно?» Выражение смиренного раскаяния мгновенно слетело с Олиного лица. «Нет!» — выдохнула она с праведным негодованием. «Откуда же я могла знать?» Оправдалась. «Тем более Валерий Николаевич сказал, что только наши остались. Но у нас оранжевые, а это синие. Наверное, политехнического». «Да какая разница, чьи еще?» Сердито выдохнул Артем. «Сразу надо было смотреть, чтоб не таскать туда-сюда». Оля фыркнула, великодушно разрешила. «Ну и не таскайте», — заявила самоуверенно. «Обойдусь. Я и сама могу донести». «Конечно». Артем критично хмыкнул, распорядился: «Отодвиньтесь». Вздохнул украдкой, чтобы со стороны незаметно было. Опять взялся за коробку, хватил ее, как родную. Вытащил из машины, отошел на пару шагов. Напомнил: «Багажник не забудьте захлопнуть. И машину запереть. Хоть тут-то не налажайте». Оля промолчала, но, судя по лицу, только и дожидалась момента, когда Артем отвернется, чтобы скорчить рожу и показать ему в спину язык. Почему-то подобное очень ясно представлялось. Однако его распоряжение она все-таки выполнила. Потом засунула ключи к себе в карман, нагнала и двинулась вперед, чтобы открывать и придерживать двери. Даже говорить не пришлось. Зато он, наблюдая за ней и размышляя, догадается или не догадается, запнулся на ступеньках и едва не навернулся. И Зарецкая, конечно, все заметила, но злорадно ржать не стала, только насмешливо поджала губы. Все та же девушка по-прежнему сидела в кабинете, уставилась на них недоуменно и вопросительно. «Это не наши», — объяснила ей Оля. «Наши должны быть оранжевые». «А-а-а», — с пониманием протянула собеседница. «Вы что, не из политехнического?» «Из обычного». «Тогда, наверное, ваша коробка в соседнем кабинете. Там еще одна есть». Девушка поднялась с места, открыла верхний ящик стола, достала из него ключ. «Пойдемте». Их коробка, между прочим, оказалось чуть компактнее. Верхние картонки разошлись, и было сразу заметно, что внутри лежало что-то насыщенно рыжее. «А эти ваши?» — уточнила девушка, и когда ей подтвердили, предложила: «Тогда уж и пересчитайте на всякий случай, чтобы еще раз не возвращаться. А то потом начнете жаловаться, что тут не все и не хватило. Накладная где-то внутри. Будете уходить — загляните». К тому моменту, как они вернулись в университет, Артем, кажется, уже сроднился с этими коробками. Жился, прямо чувствовал, будто чего-то не хватает, если когда шел, не обнимал очередную картонку. Валера, отпустивший заочников и сидевший в правкоме, встретил их радостным восклицанием. «О, знал, что на вас-то уж можно положиться!» Но под конец заметил озадаченно. «Правда, вы долго чего-то?» «Как вышло?» Коротко откликнулся Артем, сгрузил поклажу на стуль, а Оля так и осталась на пороге. «Я тогда пойду». «Ага», — кивнул ей Валера. «Только список перекинь на мыло, вдруг понадобится что-то исправить». «Уже», — сказала Оля, добавила. «До свидания». И скрылась за дверью. Валера посмотрел ей вслед, потом, повернувшись к Артему, сообщил. «Она тоже едет». «И что? И зачем ему это знать?» Хотя он не удержался. Уточнил. Само вырвалось на автомате. «От студсовета? Или она в команде?» «Нет», — возразил Валера. «В группе поддержки». Потом поморщился, вспомнил. «Только у нее парень есть. Это он в команде». Артем невозмутимо дернул плечом. «А мне-то что? Есть и есть». Ухватился за внезапно возникшую мысль. «Вот, кстати, а я с собой могу свою девушку взять, если соглашусь и поеду?» «Она наша? Из университета?» «Нет». Валера сокрушенно вздохнул, развел руками. «Извини, Тём, но тогда никак не получится. На своих-то мест только-только и каждая под счет. Область же все оплачивает, поэтому строго. А с нас только доставка. Как я объясню, почему постороннего человека взял?» «А я как тогда поеду?» В тон ему подхватил Артем. «Что я ей скажу? Дорогая, прости, но эти праздники без меня». И тут же задумался. А ведь они с Кристиной, что странно, до сих пор даже не заговаривали о планах на майские. Хотя тот же Новый год начали обсуждать чуть ли не за пару месяцев. Но тут будто и не предвиделось в ближайшей перспективе никаких длинных выходных. «Я ж тоже жену не беру», — отвлек от размышлений Валера. Но вот этому действительно без труда нашлись объяснения. «Так у вас ребенок маленький. Куда она?» Валера согласился, но и от своей идеи не торопился отказываться. «Тём, ну ты подумай все-таки. Поговори со своей девушкой. Вдруг она и не против?» Поинтересовался с дразнящей ностальгической ноткой. «Неужели самому-то не хочется? Как старое доброе время. А зачем еще более воодушевленно? Ну давай, вспомним молодость!» Ухмыльнулся, окинул ироничным взглядом, пряча улыбку в уголках рта. «А то такой серьезный стал, прям не узнать. Вечно при пиджаке, а то и при галстуке. Того и гляди, скоро залысины появятся». «Обалдел?» — с осуждением выдохнул Артем. «Какие еще залысины?» Правда, подумать пообещал, и планы на праздники они с Кристиной все же обсудили. Если это можно так назвать. Тем же вечером. Артем сам заговорил, спросил прямо. «Крис, а что будем делать на майские? У тебя какие пожелания?» Она неожиданно замялась, словно его вопрос застал ее врасплох или оказался не слишком удобен. Даже ответила не сразу. Молчала несколько секунд и только потом произнесла, растерянная, чуть виновата. «Тём, даже не знаю, как тебе сказать». «Так», — протянул Артем. Звучит почти пугающе. Хоть и получилось иронично, но внутри он действительно напрягся. Не так, чтоб сильно, но реально насторожило. Если еще и учесть, что они не обсуждали все заранее. «Да у нас все и правда слегка прифигели», — поделилась Кристина. «У многих же огород, дача», — продолжила негодующе, ища сочувствия. «Но ведь, как всегда, типа никого не заставляем, дело добровольное. А на самом деле добровольное обязательное. Начальство придумало, деньги выделило, а откажешься, значит, не уважаешь. Значит, твоя работа для тебя не настолько и важна. Тём, ну ты же понимаешь». «Пока не очень», — признался он. «Только немного догадываюсь». «В общем...» — Кристина на мгновение сжала губы. «У нас со 2 по 4 корпоративный выезд за город. Для управленческого состава. Этот самый тимбилдинг. Отдых и тренинг. Целый коттедж под это дело сняли. Вроде даже какую-то старинную усадьбу. Я бы с радостью не поехала, но...» «Да ладно тебе», — успокоил ее Артем. «Ничего страшного». Но все же почему-то неприятно. Правда, о подобном он упоминать не стал. Ведь Кристина тут ни при чем, а вот сама идея выезда управленческим составом ему не особо нравилась. хотя очень походило на то, что Валера предлагал. Тогда получалось, все как бы само собой решалось и складывалось. «Слушай, Крис, реально не загоняйся. Поезжай, если уж так. И знаешь, я примерно о том же хотел сказать. Потому и спросил про праздники. Меня тоже на одно мероприятие позвали, и тоже за город. В Чайку. Слышал о таком?» Кристина наморщила лоб, припоминая. Затем кивнула, и Артем продолжил. «Там финальные игры будут областной лиги КВН. Наша университетская сборная тоже участвует. Ну, а я еду с ними типа наставника или куратора». Похоже, у Кристины его новость тоже не вызвала восторга, судя по излишне сосредоточенному и неодобрительному выражению на лице. Пусть на первый взгляд и крайне удачно совпало, начало праздников вместе им все равно не провести, зато уезжать можно спокойно, потому что другому вроде бы не обидно. Хотя она и не стала возражать, не стала требовать, чтобы дни ее отсутствия Артем честно отсидел дома в преданном ожидании и полном одиночестве. Для него-то действительно поездка исключительно добровольная. Мог и не соглашаться. Но они же нормальные люди. Им и в голову не приходило запрещать друг другу проводить время еще с кем-то, помимо себя. С друзьями или с коллегами. К тому же, если в данный момент они вдвоем, под рукой имелся действенный способ без следа развеять мелкое недовольство и забить на незначительные проблемы.